Радость моя оказалась недолгой. Будь я настоящим агентом ФБР, обязательно накатал бы на местных копов жалобу за несоблюдение мер противопожарной безопасности. Вот зачем здесь пустой огнетушитель? Не будь среди модификаций моего организма повышенная теплоустойчивость и фильтр дыхания, было бы совсем трудно. А так, я хотя бы имею все шансы покинуть разгорающееся здание. Если бы еще снаружи было безопаснее, чем внутри. Понимая, что еще немного и меня не спасут все мои модификации вместе взятые, я подскочил к двери, за которой скрылись полицейские, и пару раз ударил по ней ни на что более негодным огнетушителем. «Эй, слышите меня?» Стараясь перекричать треск набирающего силы пламени, которое уже прошло вдоль коридора и начало распространяться на офисы, позвал я. «Сайфер, ты жив?» донесся с той стороны удивленный голос Дауда. «Что у тебя происходит? Почему дверь раскалилась?» «Потому что тварь стояла к ней вплотную, когда я ее поджаривал?» «Нет, такие подробности сейчас излишни». «В здании пожар», — сообщил я. «Огонь быстро распространяется. Они хотят выкурить нас наружу?» Я ненадолго задумался над подобной трактовкой событий. «Да, хитрожопые ублюдки!» Несколько секунд стояла тишина, после чего голос шефа зазвучал вновь. «Прости, не получается открыть дверь, замок заело. А может, он просто приплавился к косяку? Пока не сработала система пожаротушения, укройся в туалете. Там есть окно, не задохнешься». Я поднял глаза к потолку, быстро найдя ближайший спринклерный ороситель. Эти допотопные штуки реагируют на повышение температуры и начинают работать далеко не сразу, а в течение нескольких минут. В принципе, у меня и впрямь есть все шансы переждать в уборной, если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что она находится в соседнем коридоре, где ранее скрылась одна из тварей. Возможно, именно ту я уже прикончил, однако в любом случае их осталось еще как минимум двое. Но в любом случае выбор у меня невелик. «Понял!» — крикнул я и, отбросив огнетушитель, поспешил в холл, пока огонь не разгорелся до такой степени, что мог преградить мне путь. Хлам, заваливший окна и двери, уже пылал вовсю. Однако до нужного мне прохода огонь пока не добрался. Я метнулся было к левому коридору, но вынужден был затормозить, не дойдя до него нескольких шагов. Маркер самого первого встреченного мной Фейри показывал, что он сейчас в 6 метрах передо мной, притаился за торговым автоматом со сладостями, перекрыв мне дорогу. Второй может быть где угодно. Паршивый расклад. Но даже это знание дает мне преимущество, которое нельзя упускать. Запустив перед собой световой заряд, заливший коридор ослепительным белым светом, я, коротко разбежавшись, со всей своей сверхчеловеческой дури влетаю в автомат плечом, опрокидывая его на бок, прямо на ошеломленную вспышкой тварь. Это не раздавило ее в лепешку, но прижало качественно. Кое-как освободив лапы, она может лишь беспорядочно ими размахивать, тщетно пытаясь меня достать. К счастью, положение, в котором придавило монстра, не позволяет ему до меня дотянуться. Все, что он может, это в бессильной злобе калашматить аппарат, стекло которого разбилось при падении. И теперь из-за беснующегося Фейри во все стороны разлетаются шоколадные батончики, пакеты с чипсами и жевательные резинки. Обойдя автомат, вижу вывернутую под неестественным углом голову твари, что, впрочем, совсем не мешает ей клацать челюстями и активно биться из стороны в сторону. Да чего же они живучие? Сколько усилий приходится приложить только ради того, чтобы справиться с единственным противником. Ну и пусть. Главный результат. Скидываю арсенал, однако выстрелить мне не дает угрожающее шипение со стороны холла. «Оставь ее!» «Твоя подружка?» — спрашиваю на языке Киры, надеясь, что меня поймут. Диспозиция откровенно херовая. Предположительно, последний фейри стоит в проходе, изготовившись к прыжку. Я могу прикончить задавленного, но вряд ли успею уйти от когтей второго. Однако же дуло арсенала по-прежнему направлено на бьющуюся под автоматом тварь, ведь это единственное, что удерживает ее дружка от нападения. Впрочем, раз уж он идет на контакт, то возможны варианты. «Отпусти, шипит он. Тогда мы уйдем до следующей ночи». «Отличное предложение, но я тебе не верю. Вдвоем вам ничего не стоит со мной расправиться». Мы взяли свою дань. Это место уже наше. Но ты, чужак, ты нам не нужен. Убегай, мы не станем преследовать. Один твой приятель был обо мне иного мнения. Он хотел поиграть с моими кишками, заметил я. Ты убил его половину. Убьешь мою, я вырву тебе сердце. Вот это уже знакомый разговор, хмыкнул я, после чего обратился к придавленному чудовищу. А ты, милочка, не дергайся, если не хочешь, чтобы мы закончили нашу беседу раньше времени. На удивление, она меня послушалась, перестав извиваться и молотить лапами. На эту ночь мы прервем свою охоту, если ты позволишь нам уйти, прошипел ее благоверный. Таково мое слово. Решай. Слово — это не то, что... Меня прервала наконец-то сработавшая система пожаротушения. Ну вот, не прошло и года. Я уж думал, что мы здесь быстрее поджаримся, чем договоримся. Забившая из распылителей вода не только приятно холодила кожу, но и вызывала в холле шипение, после чего оттуда повалили клубы пара. Не уверен, что она самостоятельно справится с пожаром, однако бьющие из потолка потоки оказались на удивление эффективны против фейри. Те и сами начали дымиться и шипеть. Значит, та байка про проточную воду все-таки оказалась правдой. «Прости!» — донеслось до меня прощальное шипение фейри, бросившего свою, как он выразился, половину, и свалившего настолько быстро, что я не смог этого заметить. Вторая же тварь завывала почище, чем та, по которой я прошелся из пекла, забившись в агонии. Приглядевшись, я понял, что у нее от контакта с разлившейся по полу и бегущей вдоль коридора водой облезает шерсть, а кожа скукоживается буквально на глазах. Впрочем, от бьющих с потолка струй подобного эффекта не наблюдалось, иначе бы она вся бы уже облысела и сморщилась. Значит, поливать их из водяных пистолетов не вариант. Подойдя к торговому автомату, я схватился за край и, поднапрягшись, рывком скинул его с продолжавшей бороться за свою жизнь твари. Это был один из тех поступков, о которых я, возможно, еще пожалею. Однако я не мог просто так взять и, в прямом смысле, слить преимущество, даруемое нюхачом, который позволит мне выследить ее снова. Причем, скорее всего, в компании ее дружка, когда они будут меньше всего этого ожидать. Проваливай и не забудь. Он уже дал слово. Не удостоив меня ответом, фейри широкими скачками, стараясь как можно реже касаться воды, пронеслась мимо меня, выскочила в холл и, допрыгнув до оставшейся в потолке дыры, скрылась из виду. Впрочем, о былой стремительности не было и речи. Да и спина у нее вся облезла и покрылась кровоточащими язвами. Так что пока она точно не боец. Второй же дал слово. Теперь осталось проверить, чего она стоит. Пройдя вдоль коридора, я оказался там, где, по идее, и должен был находиться все это время – в сортире. Под потолком находилось небольшое узкое окошко, и первым, что я увидел, подняв голову, были тревожные красно-синие блики подъехавших патрульных машин. Похоже, завеса спала. Возможно, всем нам все же удалось дожить до утра. Если, конечно, местные пожарные проявят расторопность. А вот утром... Утром придется постараться, чтобы добраться до фейри раньше, чем они вновь выйдут на охоту.